Глава 5. Второе замужество. Выходи за порядочного человека. Итак, прошло более 7 лет со дня смерти Пушкина, прежде чем его 32-летняя вдова могла безбоязненно доверить свою жизнь и жизни четверых детей от первого брака порядочному человеку, новому супругу. Ни на йоту не приступила она границ предсмертного завета своего великого мужа. «Поезжай в деревню, носи по мне траур 2 года, а потом выходи замуж за порядочного человека». Возможно, только в последние 2 дня своей жизни поэт явственно осознал, что оставляет свою любимую жонку в отчаянном положении, по-прежнему необыкновенная красавица, но с преследующим ее шлейфом светских пересудов, сплетен и обвинений, в расцвете блистающей своей молодости, но вдова, мать 4 малолетних детей, но без твердого материального обеспечения, наконец, женщина определенного близкого ко двору круга, но без прочного положения в обществе. Во время траура пересуды как будто бы улеглись. Наталья Николаевна, вернувшись в Петербург ровно через 2 года, в январе 1839 года, жила вдали от света, встречаясь только с друзьями покойного мужа. Она вела себя безукоризненно, отвергла за неимением настоящего чувства несколько блестящих предложений. В канун Рождества 1841 года Наталья Николаевна, выбирая подарки своим детям, неожиданно встретилась с царем, который изволил с ней милостиво разговаривать, а впоследствии выразил тетке ее, фрейлине Екатерине Николаевне Загряжской, пожелание, чтобы Наталья Николаевна, как и прежде, украшала своим присутствием царские балы. Она действительно стала появляться на них, и это обстоятельство стало причиной нового витка сплетен о том, что якобы быстро забыла мужа, о том, что у Николая завязались с Натальей Николаевной очень нежные отношения, результаты которых пришлось покрыть браком с покладистым Ланским, который к тому же сделал карьеру благодаря этому браку. Чего только не говорили. Прав, 1000 раз был прав Пушкин, у которого перед смертью ныло все существо. Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском. Что касается брака с Ланским, мы уже отмечали, что ко времени женитьбы на вдове Пушкина его карьера была вполне успешной. Познакомился он с будущей женой, минуя царя, через среднего брата Натальи Николаевны, Ивана Николаевича, а нравственные качества генерала аттестовывались всеми родными невесты однозначно и единодушно. У него благородное сердце и самое прекрасное достоинство, он со всеми его моральными качествами может принести только счастье. И все-таки, прежде чем мы приступим к описанию этого тихого счастья, приведем забавный эпизод, один из тех, на которых основывались легенды вокруг имени Натальи Николаевны. Как правило, это были не свидетельства очевидцев, а так называемые «сенсационные открытия позднейших самодеятельных пушкинистов» в кавычках, нацеленных на свои собственные выгоды. Легенда о связи Натальи Николаевны с царем, в частности, опиралась на следующее событие, записанное в начале века XX Якушкиным В.Е. В Московский исторический музей однажды пришел неизвестный человек и предложил купить у него золотые часы с вензелем Николая I. За эти часы он запросил огромную по тем временам сумму в 2000 рублей. Сотрудники музея не скрывали своего удивления. Тогда неизвестный открыл вторую секретную крышку часов, в которую был вмонтирован миниатюрный портрет Натальи Николаевны. По словам владельца, часы принадлежали его деду, а дед служил камердинером у Николая I, и когда царь умер, взял эти часы, чтоб не было неловкости в семье. Неизвестному было объявлено, что о его предложении следует подумать. Его попросили прийти в другой раз за ответом. Он ушел, и с тех пор ни о нем, ни о часах ничего не известно. Уважаемый известный пушкинист Благой Д.Д. дал этому эпизоду следующее объяснение. Скорее всего, часы были ловкой подделкой, в расчете, что на такое сенсационное предложение клюнут и сразу же сгоряча согласятся за любую цену их приобрести. А насколько таких сгоряча сенсаций все-таки клюнули и возвели в разряд непреложного факта? В течение долгих десятилетий о втором замужестве Натальи Николаевны старались не писать. Тема была неблагодарная и отчасти даже неприличная для истории развития русской национальной литературы. Вдове Пушкина не прощали того, что она якобы забыла Пушкина и с легкостью сменила знаменитую фамилию. Потомки отказали ей в благодарной памяти, еще не зная и той малой правды, которая содержалась в существовавшем, но не открытом эпистолярном наследии Натальи Николаевны. Только в 60-е годы 20-го столетия Ободовская И.М. и Дементьев М.А., разбирая богатый архив семьи Гончаровых, который насчитывал свыше 10 тысяч единиц хранения за период от конца 17-го до начала 20-го веков, обнаружили неизвестные письма сестер Гончаровых, Натальи, Екатерины и Александры, к брату Дмитрию, письма родителей Натальи Николаевны и ее братьев Ивана и Сергея. Исходя из них, образ тщеславной кокетки сильно побледнел. Лучше не сказать, совсем рассыпался. Опубликованные письма Натальи Николаевны к своему второму мужу Ланскому довершают ее столь долго писавшийся портрет чистыми и яркими красками. Жена Пушкина была умна, жертвенна, любима обоими мужьями и щедра теплотой своего сердца ко всем близким. Письма вдовы Пушкина периода ее второго замужества бросают свет на годы жизни с поэтом. Она, щадя чувства Петра Петровича Ланского, редко упоминала имя Пушкина, но не могла скрыть, как дороги ей дети его, родственники и друзья. Осмелимся сделать предположение, что детей Пушкина Наталья Николаевна любила более, чем детей Ланского, и сам Ланской имел всегдашний повод для ревности Натальи Николаевны к памяти Пушкина, но никогда не решался воспрепятствовать тому обету, который, видимо, дала его законная жена, еженедельно воспоминать умершего строгим постом. Один из дней недели, именно пятницу, день кончины поэта, пятница, 29 января 1837 года, она предавалась печальным воспоминаниям и целый день ничего не ела. Однажды ей пришлось непременно быть у Пащенко в одну из пятниц. Все заметили необыкновенную ее молчаливость, а когда был подан ужин, то вместо того, чтобы сесть, как все остальное общество, за стол, она ушла одна в залу и там ходила взад и вперед до конца ужина. Видя общее недоумение, муж ее, Ланской, потихоньку объяснил причину ее поступка, сначала очень удивившего присутствующих. Спасская, Л.Н. Сделав эти вынужденные отступления от темы, попытаемся изобразить то, что в сущности невозможно передать. Как замечает по тому же поводу Арапова А.П., для лиц, интересующихся дальнейшей судьбой матери, я могу добавить весьма немногое, почерпнутое из собственных воспоминаний. Недаром сложился французский афоризм «У счастливых народов нет истории». Жизнь ее, вступив в обыденную колею, не заключала выдающихся событий. Но у нас есть письма Натальи Николаевны, полные ощущениями и описаниями своего счастья, которое она так просто и ясно определила в одном из посланий Петру Петровичу Ланскому. «Союз двух сердец – величайшее счастье на земле. Союз этот основывался на единомыслии и любви к детям, друг к другу, к памяти Пушкина, к жизни и ко всем ее проявлениям. Впрочем, пусть более всего об этом говорит сама Наталья Николаевна».